А что же там? Шашоны представляли, что Млечный Путь заканчивается озером с конусообразным камнем посередине, и проход на этом острове ведет в красивый мир, полный трав и цветов. Это похоже на лагерь, но не такой, как был на земле. Зато здесь вас ждут ваши предки. В стране множество хижин, нет болезней и смерти, дичи много, а в хранилищах полно кукурузы, бобов и тыквы. Но это еще не значит, что именно так выглядят счастливые охотничьи угодья. Будьте осторожны. На Млечном Пути существует темное пятно, которое астрономы называют «великим разломом», представляющее собой плотное облако звездной пыли. Вблизи оно покажется вам глубокой и спокойной рекой. А Джибве предупреждают, что нужно быть осторожным с бревном, перекинутым через пропасть. На самом деле это змея. Перепрыгните через голову и продолжайте движение, потому что другой путь вскоре завершится, обрекая вас на реинкарнацию или забвение. Древняя Греция. Царство Аида. Близ океана, глубоко пучинного судна оставив, сам ты к затхлому царству Аидову шаг свой направишь. Гомер. Одиссея. Песнь десятая. Перевод Вересаева. Греческий бог смерти носит имя Аид, что значит «невидимый». И правда, смерть приходит к нам незаметно. Греки объясняли это волшебными головными уборами. У Аида есть шапка, которая делает его невидимым, окружая жутким мраком ночи. Вполне естественно, что имя Аида позже перенеслось и на все подземное царство, которое в целом представляет собой мрачное место. Вергилий описывал Аид как бесформенное царство пустых домов, непримечательных и бесцветных, будто лес в слабом свете луны. Местные обитатели — это зыбкие тени, несчастный народ, все еще несущий следы своей смерти. Три великих земных царя — Минос, его брат Радамант и справедливый Эак устанавливают здесь закон, выбирают присяжных по жребию и поочередно судят каждую безмолвную тень, отправляя ее либо на каторгу в Тартар, либо на относительный покой в Элисий. Вы пройдете к царству Аида через мрачные равнины Эребуса, где растут тополиные и ивовые рощи Персефоны. Она царица мертвых, белокурая богиня плодородия, которую, как известно, похитил Аид. Однажды его золотая колесница появилась из расщелины в земле, когда Персефона собирала крокусы и гиацинты. Теперь же она каждый год проводит 4 месяца в царстве Аида, в то время как наверху вянет и гибнет урожай, а все потому, что она съела несколько зерен подземного граната. Идите вдоль темной ревущей реки Кацит до места, где она впадает в мутный Ахерон. Здесь вы найдете врата в ад, окруженные жуткими существами и живыми воплощениями скорби, тоски, болезни, старения, страха, голода, желания, смерти, страданий и сна. Здесь и жестокая война, и безумный раздор с кровавыми лентами, которыми перевязаны его змеиные волосы. Загляните в близлежащие конюшни, чтобы увидеть тени павших чудищ — кентавров, горгон, гарпий и даже таких именитых существ, как огнедышащая химера и трехглавый исполин Герион. У ворот древний вяз хранит под каждым листом пустые мечты, чтобы подчеркнуть безрадостность того, что вас ждет, когда вы войдете внутрь. Достопримечательности. Цербер. Прославленный талисман греческого подземного мира, дикая трехголовая гончая, на каждой шее которой топорщится грива из змей. В мифологии полно историй о том, как Церберу доставалось. Его усыплял Орфей, отвлекала Психея, его поборол Геракл, одурманил Эней. Но помните, это были живые души, отважившиеся спуститься в царство Аида. Для вас, мертвых, он будет кротким щенком, когда вы только войдете в ад. Но он будет неустанно преследовать вас и без колебаний сожрет, если вы попытаетесь выйти. Потискайте Цербера при первом посещении и молитесь, чтобы больше вы с ним не увиделись. Тартар. Когда греческие боги пришли к власти, Зевс бросил их предшественников, титанов, в самые глубокие недра земли, окруженные медной оградой Посейдона и тройным барьером мрачной ночи. Сегодня эта пропасть — место, куда после смерти уходят злые души. Оно находится под землей, на глубине, равной двум горам Олимп. Вход в Тартар — это крепость из нерушимых столбов на обрыве, окруженном флегетоном, бушующей рекой из огня и валунов. Тисифона и другие фурии в пропитанных кровью плащах несут вахту на железной башне. Задержитесь на берегу реки, возможно, вам повезет, и врата откроются. Тогда вы услышите стоны, удары плетей и лязг цепей, и, может быть, даже увидите пятиглавую гидру, фурий, бьющих проклятых змеями, или радаманта, выбивающего признание. Это самое близкое расстояние к Тартару, на котором вы захотите оказаться. Титий. В центре туристической тропы Тартара вы встретите таких завсегдатаев, как Сизиф, который вечно толкает свой валун и никак не достигнет с ним вершины холма, и Иксион, привязанный к своему знаменитому огненному колесу. Но по-настоящему привлекает внимание Титий, великан, низвергнутый с небес за попытку изнасиловать мать Аполлона и Артемиды. Его тень в подземном мире такого же размера, как земное тело, так что он занимает 9 акров земли. Прикованный к скале, он тщетно пытается отбиться от пары коршунов, клюющих его печень. Что еще стоит сделать? Булочки Тесея. Герои Тесей и Перифой однажды придумали гениальный план по проникновению в царство Аида, чтобы выкрасть, опять, бедную Персефону. Предполагается, что они в это время выпивали. Но когда они опустились на каменную скамью в подземном мире, чтобы немного отдохнуть, камень сросся с ними и замуровал их. Годами позже, когда Геракл спустился в царство Аида, чтобы похитить Цербера, он наткнулся на эту парочку и успешно вытащил Тесея. Но ягодицы последнего остались на сиденье, где их можно увидеть и сегодня, устроившись рядом с тенью Перифоя. До конца жизни его знали как Тесея Гипполиспоса, что означает «тесей с гладкими ягодицами». Поля страданий. Самое романтичное место в царстве Аида. Обитель теней тех, кто умер во имя любви. Эти угрюмые души бродят, плачут и прячутся в миртовых зарослях, как они, вероятно, поступали и в чувственный период своей жизни. Луга асфоделей. Несмотря на то, что здесь есть поля асфоделей, цветов, которые греки связывали со смертью, поскольку они росли на могилах, это такое же мрачное и холодное место, как и большая часть царства Аида. Но сюда стоит заглянуть, чтобы поглядеть на знаменитостей. Одиссей видел на этом лугу своих однополчан по Троянской войне, Ахилла и Аякса. Еще известно, что легендарный Орион тоже здесь и охотится на призрачных зверей с помощью могучей бронзовой дубины. Где стоит остановиться? Елисейские поля. Попробуйте зарезервировать место здесь, в благословенных рощах Элисия, на дальнем конце мира. Сюда устремляются добродетельные души, чтобы жить хорошей нежизнью. На этих лугах не бывает ни дождя, ни снега, а бодрящий западный ветер нежно веет с моря. Великие воины снимают доспехи, пасут коней и просто отдыхают, за исключением редких турниров или поединков на зеленом поле. Поэты и жрецы поют в душистых лавровых рощах у ручья Эридан. Как в Тартаре жизнь очищается от пятен зла, так и добро очищается здесь. Но через 1000 лет вы можете осознать, что скучаете по небу. В Элисии есть свое солнце и звезды, но они не те. Спуститесь в долину к берегу реки Лета, и пусть ее воды очистят вашу память до бела, чтобы вы могли вернуться к новой жизни в мире наверху. Острова блаженных. Если вы трижды вернетесь в подземный мир с чистой душой, вас сочтут достойным еще более роскошного жилья, Блаженные острова на западе — идеальный рай под башней Кроноса. На волнах и на ветвях деревьев на берегу полыхают золотые цветы. Вы можете целыми днями плести из них венки, если вам такое нравится. Будьте осторожны. На пароме у вас может возникнуть соблазн помочь гниющим трупам, которые тянут к вам руки из болот, или старушкам на другом берегу, которые утверждают, что им нужна помощь с ткацким станком. Не ведитесь. Это ловушка. Как добраться? Река Стикс, настолько священная для греков, что сами боги клялись ее именем, девятью витками огибает царство Аида. Единственный способ перебраться на другой берег — это занять местечко на залатанном судне Харона, паромщика мертвых. Это раздражительный старик с щетинистой белой бородой, горящими глазами и в грязной одежде. Тысячи потенциальных пассажиров веками топчутся на берегу реки, но попасть на борт могут только те, кто был похоронен с почетом. Если после смерти вам в рот положили монету, заставьте Харона самого вынуть ее. Еда и напитки. Бассейн Тантала. Самая знаменитая трапеза в царстве Аида, которая никогда не начинается. Тантал приготовил собственного сына Пелопа, чтобы подать его богам на пиру. В наказание он вечно стоит в одном из озер Тартара с водой до подбородка. Он изнывает от жажды, но если он наклоняется, чтобы напиться, вода тут же уходит в сухую землю. Ветви над ним ломятся от груш, гранатов, яблок, инжира и сочных оливок, но ветер поднимает их, стоит Танталу протянуть к ним руки. Путевые заметки. От мифологических мучений Тантала и произошло современное английское слово «tantalize» — «мучить». Пир фурий. На королевском пиршестве в Тартаре накрыт огромный изысканный стол, а пирующие возлегают на диванах с золотыми ножками. К сожалению, да, это тоже обман. Если вы просто потянетесь за вилкой для салата, предводительница фурий поднимется с места и, размахивая факелом, с пронзительным криком бросится на вас. Скандинавы. Хель. Промокшие и проклятые. Благодаря фильмам Marvel, телеканалу History и некоторым странным видам хэви-металла скандинавская мифология сейчас популярнее, чем 1000 лет назад. А у воинов-викингов всегда была весьма привлекательная загробная жизнь, в чем вы убедитесь, когда мы отправимся в Вальхаллу. Но подавляющее большинство не умирает доблестной смертью. Судя по статистике, ваши шансы пройти за ограду из бархатной веревки в таких модных местах, как Вальхалла или Фолькванг, невелики. Большинство скандинавских мертвецов оказываются под землей у Хели, под корнями мирового древа Игдрасиль. Один подарил эту часть Нифльхейма, ледяного царства туманов, дочери Локи, Хель. Сюда попадают нечестивые, а настоящие грешники переживают здесь еще одну смерть, после которой их низвергают в более мрачный ад. Есть много дорог, ведущих во владение Хель. Один путь — это 9 дней езды по долинам, настолько глубоким, что вы будете находиться в кромешной тьме. Возможно, вам придется бросить вызов Гарму, лающему адскому псу, прикованному у входа в пещеру Гнипа, или пересечь солнечные поля, где растет болиголов. В Хель — лето, когда наверху зима, и наоборот. На подземной реке Гьёль в вихрях и порогах ее иссине-черных вод кружит оружие, а рядом в вечном бою сошлись 2 армии. Пересеките сверкающий золотой мост, а затем направляйтесь на север, к огромным воротам в высоких стенах. Хель — мрачная и жестокая хозяйка зала Эльюднир, означает «влажный от снега», чем странно хвастаться. Она ездит на бледной 3-ногой лошади, а ее лицо наполовину черное, наполовину белое. Но если вы посмотритесь в зеркало, то увидите, что и у вас здесь далеко не румянец. Ее тарелка — хунгар, чувство голода. Ее нож — султр, голод. Ее кровать — кёр, больничная койка. А шторы — Блик Яндаболь, сверкающее бедствие. Короче говоря, она управляет худшей в мире Икеа. Лучше избегать. Худшая часть этого загробного мира — это Настранд, берег мертвых. Этот темный затопленный зал построен из костей великих змей. Их яд до сих пор капает на убийц, изменщиков и нарушителей клятв, забредших внутрь. Хорошая новость. Яд вы, скорее всего, не заметите. Плохая же заключается в том, что не заметите вы его потому, что крылатый дракон Нидхёк будет целую вечность пожирать ваше тело. Входите в Эльюднир осторожно. На пороге находится ловушка Фалан-де-Фарад, и ленивые слуги Хель, Ганглет и Ганглети вам не помогут. Это не Вальхалла, поэтому не ждите шумных пиров. Единственным громким именем в вип-зоне будет Бальдер, свергнутый в подземный мир много веков назад благодаря хитрости Локи. Когда-то Бальдер был гордым богом света и чистоты, но сейчас, ссутулившийся на своем почетном месте, он, вероятно, выглядит так, как будто прошел через Хель. Древняя Месопотамия. Кур. Благодарные мертвые. В поэме «Эпос о Гильгамеше», написанной в Бронзовом веке, у верного друга Гильгамеша Энкиду было видение о загробной жизни в зловещем подземном царстве властительницы тьмы. На протяжении 2000 лет народ Месопотамии по-разному называл этот дом пыли. Но как бы его ни именовали, Кур, Арали, Иркалла или Эрсету, все шумеры, аккадцы и вавилонцы — закончили свои дни в этом доме, из которого не возвращаются, у дороги, по которой невозможно пойти назад. Что древние цивилизации мира знали о смерти точно, так это то, что она абсолютно необратима. В загробный мир Месопотамии могут попасть только те путешественники, которых похоронили с соблюдением всех ритуалов. Постарайтесь, чтобы вас не утащили в пустыню дикие собаки или другие твари. Ваш дух для шумеров — гидим, для акадцев — этему. Покинет свой сосуд из глины, как только ваша кровь перестанет течь, а дыхание остановится. После этого вас ждет длинное путешествие через равнины, полные демонов, до реки Хубур. Там вы легко узнаете паромщика. У него голова птицы, 4 руки и 4 ноги. К счастью, его имя — Хумут-Табал на вавилонском языке означает «быстрее доставь меня туда». Так что просто поприветствуйте его, и он отвезет вас к вратам пленных. Врата пленных — первые из 7 врат Кура. Они охраняются Биду, существом с головой льва, человеческими руками и птичьими ногами. К счастью, Биду означает «откройся». Так что вам снова достаточно просто обратиться к нему по имени. Каждый раз, когда вы проходите через одни из врат, вы теряете часть одежды. Намтар, визирь низшей земли, передаст вас демонам Галлу, а Биду закроет за вами пыльный засов. В конце Нингишзида, трононосец, отведет вас Нагим к анунакам на суд. Анунаки — это 600 старых богов, заточенных здесь Мардуком. Теперь они образуют своего рода совет жителей подземного мира. Они спускаются со своей башни храма и в присутствии писца Берит-Сери назначают вам новую жизнь. Но это больше бюрократическое решение, чем судебное, потому что на самом деле здесь не награждают, не наказывают за проступки. Кур — это темная подземная пещера, построенная из каменного трупа первобытного демона Асакку и отданная Эрешке Галь, правительнице Великой Земли, в качестве подарка. Она и ее супруг, бог-воин Нергал, правили этими землями из дворца Ганзер. Это странное темное место, одновременно и похожее, и не похожее на мир живых. Здесь текут реки без воды, есть поля, на которых не растут колосья, пасутся овцы без шерсти. Здесь стоит мертвая тишина. Здесь так тихо, что Гильгамешу приходится снимать обувь, чтобы проникнуть внутрь. В Куре не светят звезды и нельзя разводить костры, поэтому тут царит абсолютная тьма, кроме тех моментов, когда бог солнца Шамаш совершает свои ночные визиты и пересекает мир с запада на восток. Как сэкономить время? Для более быстрого путешествия или в случае, если у вас морская болезнь, в Кур можно спуститься по Симилат-Ганзер, лестнице в подземный мир. Этот короткий путь приведет вас прямо к вратам, минуя Апсу, воды под землей. Теперь вам предстоит облачиться в одежды, украшенные перьями, словно птицы, и проводить свои дни, любуясь такими достопримечательностями подземного мира, как двор Эрешкигаль или корни космического древа Мезу, на котором держится Вселенная. У вас появится возможность встретиться с родственниками, которые переехали сюда раньше вас, будто во Флориду. Однако на этот момент от вашей личности останется не так много. Правители и великие герои имеют собственные храмы, словно подземные боги, но большинство ведут достаточно простую жизнь. Ваш статус здесь определяется вашими потомками. Если они будут поддерживать вашу могилу в хорошем состоянии и приносить вкусные подношения, у вас будут еда и питье, даже хороший диван, на котором можно развалиться с комфортом или пригласить друзей. Но если никто не будет посещать место вашего упокоения, то у меня для вас плохие новости. Хлеб здесь пыльный, а вода солоноватая. Вам придется просить милостыню на улицах Кура. Если вас не похоронили или даже забыли, то вы постепенно превратитесь в злого демона. Тогда вы сможете вернуться на поверхность через трещины и разломы в земле и проводить дни, преследуя и избивая живых или проникая в них через уши, чтобы овладеть их телами. Но если вы предпочитаете еду и напитки получше, начинайте готовить почву для этого прямо сейчас. Заведите как можно больше потомков, любите своих внуков и надейтесь, что они принесут на вашу могилу цветы. Ацтеки. Мик-тлан. Собака мордой вниз. В древней Мезоамерике жизнь могла быть жестокой и короткой, поэтому мысли о смерти не покидали ацтеков. Во время ритуалов деторождения каждому новорожденному сообщали, что жизнь будет полна боли и жестокости и, скорее всего, закончится в бою или жертвоприношением. Немного ли для малыша? В качестве положительного момента можно отметить, что многие насильственные действия, которые повсюду встречались в Древней Мексике, приводили в рай. Храбрые орлы-ягуары, воины, погибшие в бою, отправлялись в Илюикатль-Танатиу, один из 13 уровней небес. На этом засушливом, покрытом кактусами поле боя они каждое утро сталкиваются с щитами, чтобы взошло солнце, а днем возвращаются на землю в виде птиц и бабочек, чтобы мирно полакомиться цветочным нектаром. Женщины, умершие при родах, были достойны такой же награды, и каждый день они провожали солнце в небо среди разбросанных зеленых перьев кетцалей. Те, кто умер в младенчестве, попадают во фруктовый сад Чичиуакуако, где их выхаживает дерево-кормилица. Это буквально дерево с выменем на ветвях. Утонувшие или погибшие в результате шторма попадают в Тлалокан, к богу дождя Тлалоку. В его роскошных владениях круглый год растут вкуснейшие тыквы, кукуруза и перец. Но большинство погибших ацтеков, как знатных, так и простолюдинов, отправляются на север в Мик-тлан. Мик-тлан — это царство Мик-тлан-Текутли, повелителя мертвых. Это территория холода, тьмы, гнили и отчаяния, место бесплотных. И как будто этого недостаточно, на каждом из 9 уровней вас ждет страшная пытка или препятствие. Но у вас будет проводник. Ищите желтого пса и следуйте за ним через 9 рек Мик-тлана, и это обязательно должен быть желтый пес. Белые собаки, которых вы повстречаете, скажут, что не могут переправить вас через реку, потому что только что помылись. Черные откажутся со словами, что в реке смоется их окрас. После смерти ацтекские семьи иногда приносили в жертву желтую собаку, которую сегодня мы знаем как мексиканская голая, и хранили ее вместе с покойными. Таким образом, они как будто гарантировали, что дорогим им людям не придется преодолевать бездну в одиночку. Что еще можно сказать о Мик-тлане? Это путешествие однозначно не для любителей поесть. Владыка смерти и его ужасающая супруга пьют гнойную смесь из человеческих черепов. Ваша еда будет ужасной пародией на вкусные блюда кафетерия. Тамале с жуками, кровавые сердца вместо фрихолис, гарниры из ядовитых трав и колючих маков. Все это время вы будете пересекать пылающие пустыни, ледяные ущелья, долины, пронизанные вращающимися ножами и продуваемые штормовыми ветрами. Вам предстоит цепляться мертвыми руками за Ицтепетль, гору из острых, словно бритва обсидиановых осколков, и бросить вызов ужасному синему ящеру. В вас будут лететь стрелы, а ягуар съест ваше сердце. Две огромные скалы столкнутся на вашем пути с яростью 100 землетрясений, так что вам потребуется точно рассчитать нужный момент. После долгих 4 лет к чему же приведут вас все эти страдания? Вы окажетесь у подножия трона Мictlantecuhtli и тут же растворитесь в ничто. Ну что ж, говорят, что жизнь — это путешествие. Возможно, к смерти это тоже относится. Кельты. Потусторонний мир. Пока дьявол не узнал, что ты умер. До того, как христианство пришло в Великобританию и Ирландию, друиды верили в круг перерождения. Жизнь и смерть — это как олень теряет рога или змея сбрасывает кожу, или весной на дереве вырастают новые листья. Если вы планируете попробовать кельтскую загробную жизнь, то вам будет на что посмотреть на том свете, прежде чем ваши ноги ступят на родную землю. Первая остановка в вашем путешествии по кельтскому потустороннему миру — это Техдуин, дом мертвых. Это обитель Донна, беззубого правителя подземного мира. В память о Донне после его поражения был воздвигнут Каирн, который можно увидеть и сегодня. Бычья скала — это крошечный островок у полуострова Беара с туннелем естественного происхождения, который проходит прямо через него. Древние кельты считали этот проход, через который иногда светило заходящее солнце, вратами в страну мертвых. Знакомимся с местными. Дон был первым из Туата де Данан, старых богов, прибывших на ирландские берега. Но когда богиня Эриу предсказала его победу, он оскорбил ее, и она с помощью своих сил утопила его в море у юго-западного побережья Ирландии. Последними словами Донна были «Ко мне, в мой дом, вы все придете после своей смерти». И вы начнете свое путешествие, собравшись с другими духами в его темном царстве. Дон, которого также называют Дадерга, может выслать навстречу вам 3 красных всадников на алых лошадях, а в грозовую ночь он и сам встретит вас на белом призрачном коне. В его доме можно увидеть богиню разрушения Батб в образе черной вороны или 3 уродливых старух с веревками на шее, истекающих кровью. Но от тех Дуинна вы можете отправиться в другие, более приятные места. Потусторонний мир — это на самом деле несколько миров, подобно архипелагу островов в Западном море или сети Сидов, курганов фей на суше. Как бы они ни называли эту землю, Магмел — равнина блаженства, Тирнанок — земля вечной юности или Валийский Анвн — земля с малым количеством гласных, кельты Железного века были согласны с тем, что умершие наслаждаются прекрасной землей, обетованной без печали, смерти и разложения. Вы можете ожидать луга клевера, покрытого медом, музыку пчел и пурпурноголовых птиц, а также леса с зелеными дубами, орешниками, усыпанными орехами и плодоносящими яблонями. Возьмите ароматное золотое яблоко и откусите сколько хотите. Оно никогда не уменьшится. Дома здесь сделаны из серебра и украшены птичьими перьями. Воины-короли прошлого, облаченные в зеленые одежды, живут в огромных крепостях из мрамора, серебра и золота. Запланируйте посещение родника знаний, бурлящего источника с 5 струями, каждая из которых представляет одно из 5 чувств, затененного 9 пурпурными орешниками буана. Орехи, падающие из деревьев, служат пищей для обитающего здесь лосося. Рыбалка запрещена. Но вы можете сделать освежающий глоток воды, дарующий мудрость. Это самый настоящий умный напиток. Потусторонний мир — это место вечного пиршества, в каждом царстве свой котел изобилия. Все пиры проходят под руководством повелителя данного сида, который предстает в образе охотника с перекинутым через плечо кабаном. Пить можно бесконечно, и каждый вечер дичь воскресает для следующего дня охоты.